Поднявшись на другое утро в обычное время, магистр вызвал машину и уехал. Отъезд его мало кто заметил, и значения никто ему не придал. Напоенным первыми туманами ранней осени утром он направился в Гирсланд, приехал туда к полудню и велел доложить о своем прибытии магистру Александру, главе ордена. С собой он привез, завернув его в сукно, красивый металлический ларец, который взял из потайного ящика своей канцелярии, ларец, где хранились символы его сана, печати и ключи. В большом секретариате руководства ордена его приняли несколько удивленно. Такого почти не бывало, чтобы какой-либо магистр появился здесь без предупреждения или без приглашения. По указанию главы ордена его накормили, затем отвели ему для отдыха келью в старой обходной галерее и сказали, что досточтимый надеется освободиться для него через 2-3 часа. Он попросил экземпляр орденского устава, сел, прочел всю эту брошюру и лишний раз удостоверился в простоте и законности своего намерения, хотя объяснить словами его смысл и внутреннюю справедливость ему даже сейчас казалось, в общем-то, невозможно. Он вспомнил одну статью устава, над которой ему когда-то, в последние дни его студенчества и юношеской свободы, предложили задуматься. Это было перед его вступлением в орден. Он прочел эту статью и, погрузившись в размышления, почувствовал, как не похож он сейчас на того робкого юного репетитора, которым он был тогда. «Если высокой инстанции, — говорилось в этом месте устава, — призывает тебя на какую-нибудь должность, знай, каждая ступень вверх по лестнице должностей — это шаг не к свободе, а к связанности. Чем больше могущество должности, тем строже служба. Чем сильнее личность, тем предосудительней произвол». Как непререкаемо и определенно звучало все это когда-то, и как с тех пор не то что изменилось для него, а даже стало противоположным значение многих слов — особенно таких скользких, как связанность, личность, произвол. И до чего все-таки были они красивы, ясны, крепки и внушительны, эти фразы. Какими абсолютными, вечными, насквозь правдивыми могли они казаться молодому уму. О, такими они и были бы в самом деле, будь костали миром, всем разнообразным и все-таки неодолимым миром, а не мирком в мире, не куском, смело и насильственно вырезанным из мира куском. Если бы земля была элитной школой, если бы орден был содружеством всего человечества, а глава ордена — Богом, как совершенны были бы тогда эти статьи и весь устав. Ах, если бы так было! Какой прелестной, какой цветущей и невинно прекрасной была бы жизнь! И когда-то ведь так оно и было, когда-то он мог так смотреть на это, на орден и на костолийский дух, как на нечто божественное и абсолютное, на провинцию, как на мир, на костолийцев, как на человечество, а на некостолийскую часть вселенной, как на некий младенческий мир, как на преддверие провинции, как на целину, которая еще ждет возделки и освобождения, с благоговением взирая на Костолию и порой посылая туда таких милых гостей, как юный Плинио.